Девятое. Пункт первый. Когда в Глухово-Колпакове не дождались троих посланных в деревню Кутье-Борисово полицейских, всем начальникам в Глухово-Колпакове стало ясно, что дело нечисто. Глухово-Колпаковский полицейский начальник и по совместительству глава комитета МХПР и комендант области генерал Макарычев, местный уроженец, сам из деревни Кутье-Борисово происходящий, почему-то почувствовал себя осмеянным, обманутым и униженным, и для успокоения выпил тройную утреннюю дозу, что он по положению своему вполне мог себе позволить. Пункт второй. Посмотревши на карту области и несколько раз выматерившись, Макарычев отдал команду отправить в Кутье-Борисово аж целый взвод в сопровождении БТРа и однозначно решить вопрос. А БТР, дорогие мои, это бронетранспортер с парой крупнокалиберных пулеметов, а иногда еще с небольшой пущенкою, вращающейся сверху БТРа на круглой платформочке. Ну, а внутри БТРа сидят, скажем, люди, то есть отделение военнослужащих в военной форме, и вполне они могут однозначно решить вопрос. Пункт третий. Тут, кстати, вам сказать, мы можем засвидетельствовать, что террор как метод борьбы со злом и подвиг Кости Цветкова – все это совершенно напрасно. Террор приводит только к еще большему террору, а изменить жизнь может только Божья воля, честный труд и правдивый разговор с людьми. Так и сбудется. Хочется добавить нам, словно бы реченное от пророка. Не сомневайтесь. Пункт четвертый. Генерал Макарычев остался сидеть в своем кабинете под тремя портретами. Первый был портрет Виталия Мармышкина, предательски убитого отца народов. Второй был портретом Серафима Храпунова, еще раньше, задолго до Мармышкина, предательски убитого теоретика и руководителя народного рабочего движения, а третий был портрет того самого большого и красивого пузатого генерала, который подходил к Ксюхе после устроенного Ксюхою в Ледовом дворце погрома и предательского убийства Мармышкина и 40 тысяч активистов партии МХПР. Пункт пятый. В то время, пока БТР и грузовик со взводом ехали, погромыхивая в ямах на бывшем шоссе, в сторону Кутье-Борисова, причем БТР двигался куда бесшумнее грузовика, Ксюха еще раз удивилась. Удивилась она, потому что не так давно родившийся ее беленький мальчик вдруг встал на ножки и пошел, хотя от рождения ему исполнилось только несколько дней. Пункт шестой. Ксюха счастливо засмеялась и позвала сына: «Костик, Костик!» На что Костик обернулся к матери и тоже громко и счастливо засмеялся, и даже ручками своими всплеснул, и с радостным смехом, чуть присев, ударил обеими ручками себе в коленки. Пункт седьмой. Ксюха теперь стала ждать, что ребенок ее сейчас заговорит. Так оно и произошло. Дорогие мои, заговорил. Ребенок засмеялся и сказал: «Мама, пойдем со мной. Только одень меня». Пункт восьмой. И Ксюха подошла и надела на мальчика белую крестильную рубашку, хотя было очень тепло, и мальчик ее только что сидел в своей люльке совершенно голый. Пункт девятый. Мальчик, уверенно, хотя и покачиваясь на еще слабых ножках, вышел за отворенную калитку и пошел по улице в сторону бывшего Ксюхиного детского дома, то есть в сторону бывшего монастыря. Ксюха пошла за ним. Посвистывал теплый ветерок, но красная пыль под ногами беленького мальчика почему-то не поднималась. А ребенок все шел и шел, оглядываясь на Ксюху и по-прежнему радостно смеясь. И так вот и пришли они, мать и сын, к монастырю. Пункт десятый. Стены бывшего монастыря во многих местах обрушились или зияли провалами, кое-где кирпич был просто разобран и вывезен, войти можно было бы где угодно, но мальчик все шел и шел, пока не остановился возле маленькой двери в монастырской стене. Признаться, Ксюха еще раз удивилась. Она помнила эту дверь из своего детства. Но теперь ей показалось странным, как это здесь сохранилась совершенно, конечно, проржавевшая, но все-таки настоящая железная дверь. Правда, лишенная вырванного с мясом замка и отворенная, но висящая на обеих, хотя и тоже совершенно проржавевших, но целых петлях. И мальчик, остановившийся возле этой двери, с ужасным скрипом несколько раз своими ручонками отворял и притворял ее, и долго-долго смеялся и играл с дверью. Пункт 11. Потом ребенок в последний раз отворил ее и вошел внутрь, куда Ксюха ни разу не входила с тех пор, как вновь поселилась в кутье Борисова, потому что не любила вспоминать свое детство, проведенное здесь. Младенец, беленький мальчик, вошел в бывший монастырь. Он уверенно шел, топал своими босыми ножками в одном направлении, и Ксюха сначала подумала, что он хочет привести ее к ее бывшему спальному блоку. Туда она совсем не хотела идти, поэтому остановилась и позвала: «Костик, Костик, пойдем домой, сыночек». Пункт 12. Но мальчик ее обернулся и сказал: «Не бойся, мама, пойдем со мной». И Ксюха послушно пошла за сыном, потому что был голос его ей дан во исполнение его воли к ней. Пункт 13. Обойдя сохранившийся монастырский храм, Костик двинулся вглубь монастыря между разрушенных построек бывшей трудовой коммуны Красное Борисово, а потом бывшего обычного районного детского дома, а перед всем этим — Высокоборисовского женского монастыря. Ксюха боялась, что мальчик занозит или поранит себе ножки, потому что ножки у ее мальчика были нежными и мягкими, с вкуснейшими розовыми пятками, которые Ксюха так любила целовать, а путь среди развалин был усеян обломками бетона с торчащей арматурой, кусками рваного железа, острыми сгнившими, но оттого не ставшими менее опасными деревянными щепками и бесчисленными, непонятно откуда взявшимися здесь в таком количестве кусками битого стекла, серого и даже черного цвета, словно бы адский калейдоскоп оказался рассыпан здесь некой черной рукой. Пункт 14. Потому волнующаяся за сына Ксюха позвала еще раз: «Костик, Костик!» И на этот раз не она сына своего, а он возымел к ней свое послушание и вдруг остановился. На самом верху горы мусора, щебня, арматуры, битых кирпичей, кусков стекла, мокрой гнилой пакли, еще бог знает какой дряни, нанесенные сюда людьми. Ксюха взглянула на ножки сына и убедилась, что они по-прежнему совершенно чисты и белы. Пункт 15. А беленький мальчик вновь засмеялся и сказал Ксюхе: «Здесь, мама». Пункт 16. Ксюха помнила этот холм из своего детства. Всегда тут была свалка мусора, и потому крысы жили под мусорным холмом в неимоверном количестве. Вспомнив про крыс, Ксюха бросилась к своему ребенку и приподняла его как можно выше над собой, чтобы никакая тварь не смогла бы тронуть, не смогла бы укусить ее сына. Пункт 17. И беленький мальчик, лежа на огромных Ксюхиных руках, вновь начал счастливо, заливисто смеяться. И Ксюха, оправившись от мгновенного испуга, тоже начала радостно смеяться вместе с ним, ясно понимая, что никакой беды с ее сыном никогда не может случиться. Пункт 18. Никогда не может случиться. Пункт 19. В этот же миг из-под мусорного холма, на вершине которого стояли Ксюха и ребенок, выскочили тысячи черных крыс, будто из прошлой, давным-давно закончившейся жизни, и не успела Ксюха издать вопль ужаса, как все крысы бурлящим потоком, словно в сточной канализационной трубе, прыгая по головам друг друга, бросились из бывшего монастыря в ближайший пролом в стене и в мановение ока исчезли там навсегда. Пункт 20. Навсегда, дорогие мои. Навсегда. Пункт 21. И тут же, в этот пролом, сквозь который только что в ужасе промчались, желая навсегда сгинуть, и действительно сгинули черные крысы, въехал, переваливаясь сбоку на бок, словно подагрический старичок на прогулке, посланный из глухого Колпакова бронетранспортер. Грузовик с солдатами остановился за стеною, и взвод, выгрузившись, взведя затворы автоматов и держа пальцы на спусковых крючках, шел, прячась за бронетранспортером, как и положено по нехитрой военной науке. Пункт 22. Ксюха с сыном по-прежнему стояли на самом верху огромной кучи мусора, потому что черные солдаты выбежали из-за страшной, фурыкающей нефтяными выхлопами машины убийства и рассыпались в шеренгу справа и слева от нее, и все держали Ксюху и Костика на мушках. Прятаться было поздно. Да и куда спрячешься в разрушенном монастыре? Пункт 23. Ксюха прижала к себе Костика и как могла заслонила его собою, а БТР со звериным урчанием остановился в 20 метрах от Ксюхи и ребенка, последний раз выпустил вонючий клубок черного дыма из выхлопной трубы и смолк. И тут же маленькая пущеночка сверху БТРа сама собою повернулась и уставилась круглым черным дулом на Ксюху и Костика. И тут же страшный ветер подул по всей округе, ветер такой силы, что Ксюха, а была она, вы знаете, дорогие мои, весьма крепкого сложения, с трудом удерживалась на ногах и прикрывала собою Костика, понимая, что живой ни в коем случае ей нельзя вставать на колени. Пункт 24. И Ксюхин сын, Костик второй, Ксюхин беленький мальчик вновь сказал ей, матери своей, «Не бойся, мама!» И Ксюха услышала эти реченные слова сквозь ветер, и еще услышала сквозь ветер слова «Никуда не уезжай! Ничего не бойся!» Пункт 25. И тут же раздался гром. Эта пушка выстрелила. Маленький снарядик вылетел и попал прямо в сердца Ксюхи и ее мальчика. И вновь удар грома повторился. Задрожала вся Глухово-Колпаковская земля, так что, кажется, задрожала вся Россия. Гром раздался. Земля под кучей мусора раскололась, словно бы при страшном землетрясении, разъехалась на стороны, как разъезжается на стороны железный театральный занавес, до поры скрывающий все, что было за ним, и из открывшегося прорана начала бить фонтаном светлая, блестящая на солнце струя. Пункт 26. А ветер подхватил и Ксюху, и беленького ее мальчика, и вознес высоко-высоко над кутье Борисова, туда, где неспешно в тихий летний день плыли на синем небе белые ватные облака. Пункт 27. А на месте кучи мусора, на которой только что стояли Ксюха и беленький ее мальчик, стало расплываться сначала небольшое озерцо, а потом целое море чистейшей родниковой воды, неистощимо наполняющей и очищающей все поры, все овраги, все подземные русла красной Глухово-Колпаковской земли.